Бедного Каймакама бросило в жар, когда он услышал из уст Деликезима свое имя. Слава всемогущему! Хозяин дома и гости, будто сговорившись, тотчас подняли такой гвалт, что заглушили инженера. А потом упросили бывшего учителя начальных классов Харюлаха Эфенди показать свое искусство. И тот без конца подражал то петуху, то собаке, и даже шакалу. И таким образом опасность была ликвидирована. Но Халиль Хельми Эфенди по-прежнему сидел притихший, боясь двинуться с места. Так страшится выйти в открытое море штурман, когда дует лотос. В голове Каймакама то и дело вихрем проносились тревожные мысли. Он строил всевозможные предположения и тут же их отвергал. В чем дело? Почему при первой встрече Мотасариф сделал вид, что не знает его? Ведь 2 года назад они виделись в Санджаке. А может, это ему только показалось? Почему? И это уже очень важный признак. Мотасариф с таким безразличием отнесся к тому, что он каймакам, пусть в данный момент и не исполняющий своих обязанностей, сидит на дальнем конце стола. А что таится в нарочитом невнимании Мотасарифа? Он прекрасно знает, что каймакам был ранен во время землетрясения и даже не осведомился, хотя бы из вежливости, о его самочувствии. Правда, справедливости ради следует отметить, что он не обращает никакого внимания и на сидящего рядом с ним Эшрефа. Но в этом может быть какой-то свой расчет. Кроме того, каймакам заметил, что Мотасариф время от времени поправляет очки и пристально глядит на него. Такое поведение ничего хорошего не предвещало. Бедняга Халиль Хельми Эфенди не догадывался, разумеется, что Хамид-бей смотрел вовсе не на него, а на висящие за его спиной стенные часы, стрелки которых, казалось, не желали двигаться. Не знал он и того, что все мысли Хамид-бея заняты только тем, как бы отказаться от очередного блюда, которым его радушно почуют, насильно заставляя есть. Да еще не забыть, во что бы то ни стало, послать телеграмму губернатору. Несчастный Мотасариф страдал, обливался потом, и шею его стальными тисками сжимал целлулоидовый воротничок сорочки, словно железное кольцо, надетое палачом на шею осужденного преступника. Глава 22. Перед казнью. Халиль Хельми Эфенди давно понимал, что ответ за всю нелепость происшедшего придется держать ему и никому другому. Для того, чтобы покончить с этим делом, необходимо было кому-то всыпать по одному месту, и предположение каймакама, что таковое место окажется его собственным, было вполне справедливым. И он ждал. После приема, улегшись на супружеском ложе председателя Ришетбея, среди шелка и позолоты, Мотасариф заснул мгновенно, как и в экипаже, и крепко проспал всю ночь без всяких сновидений. Утром в прекрасном расположении духа он обратился к своему доктору. «Никола Кебей, что же это происходит? Вчера я съел столько всякой дряни, и никакого впечатления». «Радоваться надо, бей эфенди», — ответил доктор, успокаивающе кивая головой. «В гостиной нас ожидает завтрак. После него вы будете чувствовать себя еще лучше». До полудня Хамид-бей в сопровождении председателя городской управы осматривал город, а после обеда принимал в управе посетителей. Ужинать должны были в доме Амербея. Мотоцариф хотел было отказаться от приглашения.